Мать жениха едва ли смирилась бы с этим, но она была поставлена перед свершившимся фактом. Юлия Манн высказала свою досаду в письме старшему сыну Генриху. В этом письме звучит и антисемитская нотка. Принц Гейма были еврейского происхождения. Ее недовольство объяснялось не только религиозными причинами. Тут играли роли материнская ревность и зависть к общественному положению и роскоши, в котором жила новая родня. За короткой церемонией регистрации последовало свадебное застолье на Арцихштрассе, где прозвучало несколько кратких речей. Как это неудивительно, но жених удовлетворился кратким тостом за здоровье новых родственников. Вообще, краткость можно считать отличительной чертой этого важного семейного события. Медовый месяц, который молодожены провели в Цюрихе и Люцерне, тоже был нелегким и недолгим. Конечно, счастье еще отнюдь не воцарилось в семье, и Томас честно признается в этом брату Генриху. Счастье — это нечто, связанное с душевным довольством, но когда речь идет о молодоженах, в понятие «счастье» входит и чисто плотский компонент. Что имел тут в виду Томас Манн? Собственную неопытность в отношениях с другим полом или, может быть, сексуальную непросвещенность жены? Во всяком случае, испытание на мужественность Томас Манн Буденброк выдержал ровно через 9 месяцев после свадебной ночи четы Манн 9 ноября 1905 года на свет появилась дочь. Они дали имя Эрика. Молодая семья жила в Мюнхене в комфортабельной квартире на Франц-Йозеф-штрассе номер 2 в Швабинге, квартале художников. Квартиру им купил и роскошно обставил тесть. Там был кабинет Томаса с книжными шкафами на всю стену и новым письменным столом, комната Кати, столовая, раздельные спальни и 2 ватер-клозета. Мать Манна в письме Генриху особо отметила эту деталь и отзывалась о ней с восторгом. В квартире был даже телефон. Кроме того, профессор Принцгейм помогал молодоженам, выделяя им ежемесячно довольно существенную денежную сумму. В жилище стояла удобная, со вкусом подобранная мебель. Обстановка была такой, к которой Катя привыкла, а молодой писатель давно желал для себя. Будь его воля, этот стиль он сохранил бы всю жизнь. Существование ведешь, я бы сказал, символическое, репрезентативное, похоже на жизнь кого-нибудь князя, писал он одному своему другу в 1903 году. Теперь мечта эта его сбылась. Миновал короткий период взаимного привыкания, и Томас Манн вошел в обычный рабочий ритм. С утра он записывал свои мысли, оттачивая каждую фразу, отыскивая самые точные слова или словосочетания. После обеда позволял себе небольшой отдых, а в послеполуденные часы и вечером занимался письмами, чтением или выполнял светские обязанности. Кате тоже пришлось первым делом привыкать к такому режиму дня, которого Томас Манн придерживался, где он не жил, где бы не находился. В сферу ее обязанностей входило ведение домашнего хозяйства, присмотр за прислугой и выполнение общественных задач, к которым по логике вещей относилось и ведение корреспонденции, переговоры с издательствами и финансовые вопросы. С ростом известности мужа на ее плечи легло много новых обязанностей. Она ограждала мужа от всех будничных дел и забот, создавая тем самым условия для ничем не нарушаемой творческой деятельности. А кроме того, ей приходилось заботиться о здоровье и воспитании детей. Трудные затянувшиеся роды первого ребенка, которые проходили дома, привели отца в сильнейшие волнения. «У меня были некоторые представления о том, что такое жизнь, что такое смерть», — писал он друзьям, — «но что такое рождение, я не знал, знакомство с этим основательно встряхнуло меня». Он долго не мог смириться, что первый его ребенок — девочка, ему хотелось сына. Еще в то время, когда Катя была беременна, он на вопрос бабушки с материнской стороны, кого он ждет, мальчика или девочку, несколько бестактно ответил: конечно, мальчика, девочка-то как-то несерьезно. И вот теперь рядом с ним появилось несерьезное существо. Но, конечно, хотел он того или нет, ему пришлось принять этот факт. Правда, скоро он станет утешать себя мыслью, что сын тоже ждать себя не заставит. Может быть, дочь поможет мне обрести в душе более тесные отношения с другим полом, о котором, даже будучи человеком женатым, я все еще ничего не знаю, — писал он брату Генриху. Многозначительное замечание.